В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 943-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Прежде всего, поздравляю всех наших слушателей и в первую очередь ветеранов с Днем Победы. Желаю здоровья и мирного неба над головой, а все остальное приложится. Ну а 7 мая мы в очередной раз отметили День радио, поэтому всех вас, дорогие коллеги радиолюбители и радиослушатели, а также всех нас, работников радио, хочу поздравить с праздником чистого эфира всем. Конечно же, вы прекрасно знаете, что этот праздник мы отмечаем 7 мая, так как именно в этот день, в 1895 году, наш соотечественник, великий ученый Александр Степанович Попов, впервые в мире продемонстрировал возможность передачи сигнала на расстояние без проводов. Однако далеко не все в мире считают Попова изобретателем радио. Именно поэтому мне сегодня хочется предложить вашему вниманию выдержки из доклада доцента Карасика, который был сделан на ежегодной конференции профессорско-преподавательского состава Государственной морской академии в Петербурге. Тема доклада весьма актуальна. Кто первым изобрел радио, Попов или Маркони? Этот доклад был опубликован в московском информационном DX-бюллетене. Предоставил его для публикации наш коллега из Питера Михаил Неволин. С 1890 года Александр Степанович Попов, изучая и повторяя опыты Герца, пришел к выводу, что на основе электромагнитных волн можно создать новую систему дальней связи без проводов. Эту идею он высказал на одной из лекций. Он собрал свой вариант передатчика на основе вибратора Герца с катушкой Румкорфа и передающей антенной из двух квадратных металлических листов. При испытаниях передатчик работал надежно. С 1894 года Александр Степанович Попов начал работать над приемными устройствами, используя в качестве чувствительного элемента когерер Бранли-Лоджа. В научных статьях этого периода Попов подробно описал опыты по выбору материала для чувствительного элемента, выбору формы и размеров прибора, условий его функционирования. Уже в 1895 году об изобретении Попова в прессе появилось несколько сообщений. Запись в протоколе 201-го заседания физического отделения Русского физико-химического общества сделана так, что по ней приемник электромагнитных волн мог воспроизвести любой грамотный электротехник. Этот протокол был опубликован в том же году в журнале Российского физико-химического общества. А в самом начале 1896 года в том же журнале увидела свет еще одна статья Попова с подробным описанием приемной и передающей аппаратуры, используемых антенн, приведением соответствующих схем. Александр Степанович в этой статье подчеркнул возможность использования своего прибора для различных нужд. Это и передача сигналов на расстоянии, и регистрация электрических колебаний в атмосфере, и проведение научных опытов. Теперь обратимся к другому претенденту на звание первооткрывателя. Маркони заявку на патент подал 2 июля 1896 года. В ответ ему предлагается подать полное описание изобретения, которое было представлено лишь 2 марта 1897 года. До этого времени сущность заявок Маркони в печати не опубликовалась. Английский патент был выдан ему 2 июля 1897 года и только на, цитата, «усовершенствование в передаче электрических импульсов и сигналов в аппаратуре для этого», конец цитаты, что полностью соответствует его заявке. Из названия патента следует, что кто-то уже изобрел аппаратуру для передачи и приема электрических импульсов и сигналов, а Маркони эту аппаратуру усовершенствовал. Кстати, если бы Маркони опубликовал свои схемы в печати, то мог бы не получить даже и этого патента. Причина проста. Его патентная заявка на передатчик системы сигнализации повторяла в сущности передатчик его учителя Риги, выполненного в 1894 году. А схема его приемника повторяла схему радиоприемника Попова 1895 года. Согласно положению о привилегиях на изобретение, действовавшего в период где-то с конца XVIII – начала XIX веков, Александр Степанович Попов защитил свое изобретение тем, что, первое, опубликовал сведения о нем со всеми необходимыми подробностями, второе, изготовил, а точнее в формулировке тех времен привел в исполнение предложенные им приборы, и, наконец, третье, произвел разглашение, то есть продемонстрировал неопределенному кругу лиц технически завершенный образец устройства связи без проводов. В конце XIX века патентное законодательство подавляющего большинства стран запрещало выдачу патента при наличии предшествующей публикации в любой другой стране. Это означает, что наличие публикации Попова в 1895-96 годах не давало возможности Маркони получить патент в Италии или других странах, участницах Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Маркони запатентовал изобретение только в Англии. Следовательно, с учетом положения патентного права, действовавшего в конце XIX века, Маркони не мог быть признан изобретателем беспроводного телеграфа в передовых в техническом отношении странах. Таким образом, приведенные факты, безусловно, подтверждают авторство Попова в создании или изобретении беспроводной связи. Это были выдержки из доклада на тему «Кто первым изобрел радио, Попов или Маркони?». Автор – доцент Государственной морской академии Санкт-Петербурга Карасик. Доклад был сделан на ежегодной конференции профессорско-преподавательского состава этого учебного заведения. Для публикации в Московском информационном DX-бюллетене, где мы его и позаимствовали, материал предоставил наш питерский коллега Михаил Неволин. Нам пишет наш постоянный слушатель и корреспондент Александр Мозго из Белоруссии. В своем обширном письме Александр корректирует свою же собственную информацию о вещании белорусского радио в нынешнем сезоне. Читаю. С 1 апреля 2009 года белорусское радио и канал «Культура» сокращает свое вещание на средних и коротких волнах. Изменения не коснутся только длинноволновой частоты 279 кГц и вещания на Россию с 4 до 7 часов по всемирному времени на частотах 1170 и 11930 и с 15 до 18 также по всемирному времени на частотах 1170 и 7255 кГц. Первая программа белорусского радио и культура выходит теперь только с 15 до 21 часа UTC на следующих частотах. Первая программа 1278, 6010, 6040, 6070, 6080, 6115 и 6190 кГц. Частоты 7110 и 7135 подлежат уточнению, но они вряд ли уже используются, так как этот участок спектр стал радиолюбительским диапазоном, добавляет Александр, на что я могу сказать, что где-то на радиолюбительских форумах видел аналогичные сообщения об уходе белорусского радио с этих частот. Частоты канала «Культура» 1008, 1026, 1125, 1197, 7265 кГц. В прошлый раз в своем письме наш слушатель писал, что его интересует информация о слышимости белорусского радио на различных частотах и просил присылать лично ему рапорты о приеме, которые затем он переправит на радиостанцию. В своем новом письме Александр Мозго по моей просьбе пояснил смысл своей идеи. Вот что он пишет. «Я общался с некоторыми диексистами, которые жаловались, что от белорусского радио невозможно получить подтверждение, хотя в редакции радиостанции сотрудники твердят обратное, что ни одно письмо не остается без ответа. Я могу это подтвердить, что они отвечают. Главное, чтобы письмо попало знающему человеку, и они обязательно ответят. Из опыта прошлого сезона на мой призыв откликнулся только один человек, хотя если вы мне пришлете свои рапорты, я перешлю и проконтролирую, чтобы станция отправила вам QSL. Кроме того, это делается по согласованию со станцией, они сами просили распространять о них информацию и собирать различные данные об их слышимости. Ранее их слышимость совершенно не интересовала, так как частоты получали из Москвы, а теперь, видимо, могут подбирать сами. Ваши рапорты, продолжает наш слушатель Александр Мозго, помогли бы мне помочь белорусскому радио в борьбе за отмену частот, на которых присутствуют большие помехи. И это было бы доказательством, что я все это не придумываю. Так что надеюсь получить помощь от коллег-радиолюбителей после моего ответа на ваши вопросы». Конец цитаты из письма нашего корреспондента из Беларуси Александра Мозго. Думаю, что в таком начинании надо помочь нашему коллеге. Так что по просьбе Александра сообщаю еще раз его координаты. Электронный адрес dxmag@mail.ru. Адрес обычной почты, почтовый индекс 210-040, Витебск, улица Гагарина, дом 266, квартира 27, Белоруссия. Александру Мозгу. И перед тем, как попрощаться, хочу напомнить наши координаты для писем с вашей информацией для нашей программы, а также отзывов, замечаний и пожеланий. Русская служба, Голос России, улица Пятницкая, дом 25, Москва, почтовый индекс 115-326, Россия. Адрес электронной почты pulstru@ruvr.ru. Этот выпуск клуба DX подготовили и провели режиссер Татьяна Третьякова, у микрофона Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».